Глава 56. Подполковник Нахалов ходил по кабинету, нервно покусывая карандаш. Максим стоял у подоконника. «Понимаешь, обидно, твою мать, столько проделано работы и все коту под хвост. Где эта проклятая крыса? Знать бы, своими руками придушил». Молодой человек наблюдал за шефом с невозмутимым лицом. Он для себя уже все решил. Осталось каких-то 3 года до окончания учебы, и он сможет применить свои знания на деле. Он уже даже составил план. Пусть этого Игорька нет в живых, но Макс все равно во что бы то ни стало разгадает тайну алмазов, найденных у Ваньки в доме. А то, что они связаны с семейством Кругловых, подсказывала интуиция. «Кто-то явно прикрывает этого человека, и думаю, с самого верха. Наверное, Соколовский, нам надо залечь на дно, а то, не дай бог, погоны наши полетят к чертям собачьим. Так что учись, женись, а там уж бог даст, разберемся». Настроение окончательно испортилось. Сразу после разговора с шефом Максим рванул в спортивный зал, где следующие 3 часа зло и методично избивал боксерскую грушу. Переступив порог дома, сразу почувствовал запах запеченной говядины и еще чего-то вкусненького. Он тут же вспомнил, что ничего не ел с самого утра. «Мам!» — крикнула с коридора. «У нас гости?» Алла Дмитриевна вышла из кухни нарядная, но в переднике. Сделав круглые глаза, оглянулась на дверь. «Приятельница с работы, не одна». Она загадочно подмигнула, и Макс сразу понял, кто бы там ни был, но ждали именно его. «Мам, ну что еще? Я устала, вообще день был тяжелый». «Сынок, она такая хорошенькая. И на личико, и по характеру». «Да кто, мам?» «Танькина дочка». Максим скривился, словно от зубной боли, уже представив прыщавую отличницу-комсомолку. «Пойдем же». Мать потянула его за рукав, и он неохотно согласился. Гости, сидевшие спиной к двери, обернулись. «Максим, познакомься. Это моя подруга Татьяна и ее дочь Нина». Он кивнул, на минуту задержавшись взглядом на девушке. Та холодно улыбнулась ему в ответ. Максим откашлялся и беспомощно посмотрел на маму. «Я только с работы еще не переоделся, прошу прощения». «Ой, конечно, конечно», — согласилась мамина приятельница. Макс вышел из кухни, облегченно вздохнув. Девушке он, по-видимому, не понравился, ровно как и она ему. «Красотка, тут ничего не скажешь, но у него совершенно нет желания обихаживать ее». Вспомнив, каким взглядом эта Нина одарила его, поежился. Сразу вспомнил училку по физике, которую ужасно боялся. Переодевшись в удобную футболку и джинсы, Максим побрел обратно на кухню, словно на эшафот. Мама тут же подала ему тарелку, полную борща, и ломоть хлеба с салом. «Проголодался, сыночек?» Уселась напротив, с любовью глядя на то, как Максим ест. «Кстати, мы не закончили разговор о раздельном питании», — вдруг подала голос девушка. «Хлеб в совокупности с салом — это самое опасное для организма, что можно придумать». Максим застыл с поднесенной ко рту ложкой, поднял глаза на говорившую. «Ох!» — приятельница Аллы Дмитриевны с силой толкнула локтем дочь. «Какие только глупости не витают в голове у молодежи!» «Ниночка — диетолог, очень, кстати, популярная в определенных кругах». Мама заискивающе улыбнулась. «О, интересно!» Максим хмыкнул. «Ну и какую диету посоветуете мне?» Она не приняла шутку, серьезно ответила. «Вообще-то я приверженец раздельного питания. Это когда белки не смешиваются с углеводами и жирами. А вам, Максим, думаю, подошла бы диета номер 12». «Что, так сразу и решили, что мне нужна именно эта диета?» Она рассмеялась. «Она универсальна. Показана при заболеваниях нервной системы, стрессах. Ну скажите, Максим, у кого в наше время нет стресса? Когда вы только вошли, я по вашему озабоченному лицу сразу поняла, что у вас нервное расстройство». «Ох, да вы не только диетолог, но еще и психолог». Нина кивнула головой. «Надеюсь им стать. Собираюсь учиться на психотерапевта». Максим рассмеялся. «Какая странная девица. Такого чуда в перьях он не видел. На вид ей лет 26, изящная, с чересчур прямой спиной, словно боится испортить осанку. Пшеничного цвета волосы забраны в аккуратный пучок. Кожа молочно-белая, и из-за этого Нина напоминала фарфоровую статуэтку. А глаза серьезные и серые, словно осенние облака. Максу стало интересно, умеет ли она быть безбашенно веселой, громко хохотать над глупыми шутками и говорить о чем-то, кроме здорового питания. «Танюш, пойдем, я покажу тебе альбом с фотографиями». Женщины поднялись. Оставшись вдвоем, Максим и Нина некоторое время молчала. «А где вы работаете, Максим?» Нарушил оставшую напряженную тишину. «Я учусь. Будущий экономист, к вашим услугам». Затем поморщился. «Слушай, давай на «ты».» Девушка изучающе посмотрела на него, раздумывая. «Коли наши родители решили нас свести», — хмыкнул. «И давай сразу договоримся, я люблю хорошо поесть и даже выпить, и вовсе не приверженец диет». «Ну, это мы еще посмотрим», — фыркнула Нина. Поглядела на часики, и на ее лице отобразилось беспокойство. «Что-то мы засиделись уже 8 часов». «Куда-то торопишься?» «Просто строгий режим. Желательно лечь спать до 10 вечера». Она вышла из-за стола и, открыв дверь кухни, крикнула. «Мама, нам пора!» Когда гости ушли, Максим повернулся к матери, на лице которой отображалась неподдельная радость. «Мам, извини, но я не вижу причин для твоего восторга. Ты что, думаешь, я клюну на эту занудную старую деву?» «Почему старую деву? Она только недавно рассталась со своим женихом». «Боюсь спросить о причине расставания». Алла Дмитриевна погрустнела. «У меня билеты в театр на хороший спектакль пропадают». Максим махнул рукой, удаляясь в свою комнату. Уже 3 часа Ольга заставляла меня ходить по квартире на высоченных каблуках, и ей было плевать на то, что я изнемогала от усталости. К тому же на голову еще водрузила томик Достоевского. Сама сидела в кресле напротив и наблюдала за мной критическим взглядом. «Не сутулься!» — прикрикнула она. «И не заваливайся на одну сторону!» В конце концов я скинула эти чертовы шпильки и мешком осела на пол. «Все, ты меня уморила, я больше не могу!» «Это еще не все. Завтра утром, как только проснешься, я буду учить тебя правильно есть». Я простонала. «Что это еще за новость? Можно подумать, я не знаю, как это делается». «Как есть вилкой, а точнее вилками и ножами». Я замотала головой. «Нет-нет-нет, лучше я вообще останусь дома». Все равно я сделала по-своему. Просто надела джинсы, блузку и удобные лодочки. Евгений заехал за мной в назначенное время. На этот раз его телохранители позволили ему выйти из машины. Он оглядел меня с головы до ног и улыбнулся. «Привет, русалка. Ты прекрасно выглядишь». Открыл дверцу машины и помог мне устроиться внутри. «Я знаю одно неплохое местечко, где можно прекрасно провести время». Евгений назвал какой-то ресторан. По насупившимся лицам телохранителей я поняла, что им что-то не нравится. Уже потом сообразила, что, по-видимому, тот ресторан, где Евгений зарезервировал для нас столик, был тщательно проверен на наличие неприятных неожиданностей. Сейчас же нам пришлось ехать в незнакомое для его охраны заведение. Приехали в какой-то бар. Было немного шумно, но мне нравилось. Никогда еще не была в подобных местах. Я с интересом разглядывала интерьер, олиповатые картины на стенах, светильники странной формы. Евгений усадил меня на высокий стул. «Ты, наверное, голодная?» Я помотала головой. Мужчина отдал какие-то распоряжения официанту. «Что девушка предпочитает из спиртных напитков?» «Ой, еще этого не хватало. За свои почти 19 лет я могла сосчитать по пальцам бокалы выпитого алкоголя. Похоже, он прочитал смятение в моих глазах. Рассмеялся. Сел напротив меня, взял мои ладони в руки. Такие теплые. «Русалка, ты очень необыкновенная. Ты ведь и правда такая невинная. И знаешь, мне это ужасно в тебе нравится». В конце концов, он заказал себе пиво, а мне молочный коктейль в таком же большом стакане. С Евгением оказалось легко. Мы могли разговаривать обо всем целую вечность. К тому времени, как вернулись к Ольгиному дому, и он в сопровождении телохранителей вышел из машины, чтобы проводить меня, ощущалось, что мы давние друзья.